203. Как же быть вам? Именно уцепиться за меня крепче и представить себя среди океана, где лишь хатык матери мира бережет. В борьбе со тьмою необходимо неслыханное упорство, которое откроет все прекрасные возможности.